Отчего бывает, люди плачут с мыслями, что не нашли удачи, с чувствами, как сожженной дачи. Ведь это что-то значит, и никак иначе. Ночи молча искать врача, отдать все, лишь бы быть у его плеча. Сказав сгоряча, позже все обдумать. Миссия проста, но гордость держит туго. Спросить подругу не значит верно. С детства зависть, он и живет не бедно. Это медное или золотое, уже не важно, от него любое с любовью. Слезы в примесь болью, глаза солью. Все, что не сказано, будет написано кровью. Желание плыть с ним по одной реке осуществимо будет лишь в ее мечте. На линию жизни размазана тушь, со временем будет, но уже другой муж. Ситуация просит ствол, висок, пуш. Он не думал оставить столько ненужных луж. А могло быть все иначе. Что заставляет искать любви сдачи? Меня мечты на пустую мачту, почту. С молитвой ждать терпения поздней ночью. Вернуть все и пройти с ним до конца. Чувство не свернуть от касаний твоего лица. В теле беглеца. Бежать от времени, услышать мнение с разной высотой и ступенью. Быть с теми, кто искренне хочет добра. Слово «брат» еще не значит, что не кинет тебя. Каждый день в жизнь добавляя новый куплет. Пустая строка дневника ожидает сюжет. Эта книга пишется без цели пополнить бюджет. Душа и боль обручены в стальной браслет. Солнце нужно, чтобы встречать вдвоем рассвет. Все слова с подсмыслом. Never forget.